На корме кунтики мы привязали длинную веревку с буем, который также будет прибит к берегу. С ее помощью мы сможем попытаться подтянуть деревянный плот, если он застрянет на рифе. После этого мы легли спать. Пока дул северный ветер, мы медленно, но верно скользили вдоль барьера коралловых рифов, скрывавшихся в засаде за горизонтом. Но вот как-то после полудня ветер стих, а когда он возобновился, то дул уже с востока. По определению Эрика, мы в это время забрались уже так далеко на юг, что имелась некоторая надежда миновать самую южную оконечность рифа Рарория. Мы должны попытаться обогнуть ее и укрыться за ней, прежде чем направиться дальше к следующим рифам. Когда наступил вечер, исполнилось 100 дней нашего плавания по океану. Поздно ночью я проснулся с каким-то странным тревожным чувством. Было что-то необычное в движении волн. Ход кунтики был совсем не таким, каким он должен был бы быть в этих условиях. Мы стали очень чувствительны к изменениям в ритме движения бревен. Я сразу же подумал о явлениях обратного движения воды от берега, к которому мы приближались. И то и дело выходил на палубу и взбирался на мачту. Ничего не было видно, кроме океана. Но я не мог спокойно спать. Время шло. На рассвете около 6 часов Торстейн поспешно спустился с верхушки мачты. Далеко впереди он увидел целый ряд маленьких, поросших пальмами островов. Первым делом мы повернули рулевое весло так, чтобы нос плота отвернул как можно больше к югу. То, что видел Торстейн, были, вероятно, маленькие коралловые острова, которые, подобно нанизанным на нитку жемчужинам, лежат позади рифа Рарория. Должно быть, нас подхватило течение, шедшее к северу. В 7:30 цепь поросших пальмами островов показалась вдоль всего горизонта к западу. Самый южный из них находился примерно впереди по нашему курсу. Таким образом, вдоль всего горизонта справа от нас тянулись острова с купами пальм, к северу превращавшиеся в крохотные точки. До ближайшего острова было 4 или 5 миль. Осмотр с вершины мачты показал, что хотя нос плота направлен к крайнему острову в цепи, боковой снос был настолько велик, что мы шли не в том направлении, какое указывал нос. Мы двигались по диагонали прямо к рифу. Если бы кили были закреплены, у нас осталась бы еще какая-то надежда проскочить. Но акулы плыли за самой кормой плота, и мы не могли нырнуть под плот и укрепить болтавшиеся кили новыми канатами. Мы поняли, что нам осталось провести на Кунтике лишь несколько часов. Их следовало использовать для подготовки к неизбежному крушению на коралловом рифе. Мы решили, что должен делать каждый из нас, когда этот элемент наступит. Каждый знал круг своих обязанностей. Мы не будем метаться, наступая друг другу на ноги, когда катастрофа наступит, и счет будет идти на секунды. Кунтики поднимался и опускался, а ветер нес нас на риф. Уже не было сомнений, что беспорядочное нагромождение волн впереди нас вызвано рифами. Часть волн шла вперед, а другие, разбившись о вставшую на их пути преграду, стремительно откатывались назад. Мы все еще шли с развернутым парусом в надежде, что даже теперь нам удастся проскочить мимо рифов. Когда сносимый течением плот постепенно стал приближаться к ним, мы увидели с мачты, что вся цепь поросших пальмами островков соединена коралловыми рифами, местами выступавшими над водой, а местами скрытыми под нею. Эти рифы казались чем-то вроде мола, о который волны разбивались, крутясь белой пеной и высоко вздымаясь в воздух. Овальный атолл Рарория имеет в диаметре 25 миль, не считая примыкающих рифов Такумы. Вся его более длинная сторона тянулась с севера на юг, и мы приближались к ней с востока. Сам риф, простиравшийся сплошной линией от горизонта до горизонта, отстоял от нас всего на несколько сот метров. А за ним лежали идиллические островки, кольцом окружавшие тихую внутреннюю лагуну.